Глава 584. Властелин всех миров. Глава 584. Нитянь кратко осмотрел Ли Ланфена с помощью его энергии души, и вскоре понял, что внутренний ущерб, от которого он страдал, был намного хуже, чем внутренние повреждения тела Пэйцицы. Ли Ланфен впитал слишком много токсинов. Даже при том, что эти токсины содержали значительное количество энергии, и они помогли ему достичь быстрого прогресса, он не был одержимым. Токсины наносили ему серьезный ущерб. В духовном море Ли Ланфена духовная энергия и смертельные токсины были смешаны вместе. Все его тело находилось под непрекращающимся воздействием токсинов. Даже его меридианы и внутренние органы были глубоко повреждены. Причина, по которой он время от времени выплевывал грязную кровь, заключалась в том, что он подавлял свои раны своей духовной силой и постоянно вытеснял самые смертоносные виды токсинов из своей системы. Тем не менее, до тех пор, пока он продолжал использовать свои специальные заклинания, он впитывал все больше токсинов, которые сформировали все больше и больше вредоносных осадков, которые в свою очередь вредили телу. Пока это продолжалось, тело Ли Ланфена скоро будет терять массу и жизненную энергию, подвергая его медленной смерти. Именно эти токсины внутри него сделали его таким сильным, но они также изрешетили его ранами, подталкивая его все ближе и ближе к смерти. Для того, чтобы продвинуться на мировую стадию, он должен был поглотить в свое тело еще больше токсинов, которые уже страдают от серьезных повреждений. Если бы он сделал это, Нитянь считал, что он будет как мерцающая свеча на ветру, которая может погаснуть в любой момент. Ли Ланфен вздохнул и сказал с расстроенным выражением лица: «У меня нет выбора». Под пытливым взглядом Нитяня, он молчал некоторое время, прежде чем медленно начал рассказывать свою историю. «Мой клан изначально был одним из подчиненных кланов секты Духовного Божества в Подземном Царстве. На нас была возложена ответственность за управление шахтой секты Духовного Божества. Взамен секта Духовного Божества взяла бы нас под свою защиту. Однажды мой отец, главный шахтер, случайно обнаружил в глубине шахты каменную комнату. Она была построена в типичном стиле фантомов. Внутри каменной комнаты он нашел череп и несколько других мелких предметов. Затем он с удивлением обнаружил, что внутри черепа, казалось, была душа. Череп», — пробормотал Нитянь с напряженным взглядом. Ли Ланфен не остановился из-за реакции Нитяня, он продолжил рассказывать свою историю. «Затем мой отец планировал сообщить их лидеру в секте Духовного Божества о своем открытии, надеясь, что они дадут совет относительно того, что они должны делать с этой каменной комнатой. Тем не менее, кто-то в клане слил информацию другому человеку из секты Духовного Божества. Этот человек был воином среднего этапа мировой стадии, и у него была длительная вражда с покровителем нашего клана в секте Духовного Божества. Когда он узнал о нашем открытии, он подбросил доказательства какого-то случайного преступления в наш клан и убил членов моего клана. Он уничтожил весь мой клан. Мои родители и младшая сестра погибли от его рук. Я выжил только потому, что был послан в секту Духовного Божества, чтобы сообщить о нашем открытии нашему покровителю. Чтобы подлизаться к Чан Цу, одному из могущественных старейшин секты Духовного Божества, мужчина позже отдал ему все, что мы обнаружили в каменной комнате. К тому времени, как я прибыл в секту Духовного Божества, я узнал о чудовищном преступлении этого человека. Тем не менее, покровитель нашего клана не хотел противостоять Чан Цу, поэтому он в конце концов прогнал меня и сказал забыть о произошедшем. Я боялся, что этот человек попытается заставить меня замолчать, если я продолжу оставаться в подземном царстве, поэтому я отправился в измерение темных болот, где я взял новое имя и присоединился к ядовитой секте. Там я изучал и практиковал только те заклинания, которые позволят моему культивированию прогрессировать быстрее, так как все мои мысли были заняты идеей мести за своих родных. Однако, позже, когда мой мастер в ядовитой секте узнал о моей истинной личности и моей вражде с человеком в секте Духовного Божества, он не только не помог мне, но он даже поговорил с этим человеком и планировал отдать меня ему. Я узнал о его плане случайно, поэтому я покинул измерение темных болот в одночасье. Так я оказался в измерении раскола пустоты. Ли Ланфен посмотрел на землю, его глаза были полны ненависти. Этого ублюдка, который убил всю мою семью, зовут Ву Цинхэ. Он, вероятно, уже перешел на поздний этап мировой стадии, учитывая, что у него есть доступ к ресурсам культивирования секты духовного божества. С другой стороны, у меня нет поддержки никакой из сект. Моя база культивирования была намного ниже, чем у него, когда я решил убить его. Если бы я культивировал обычным способом, то у меня никогда не было бы шанса убить его самостоятельно. Пока я продолжаю расти с одной скоростью, он прогрессирует с другой. Таким образом, он всегда будет сильнее меня. Таким образом, я мог найти только другой способ культивировать, способ, который позволил бы мне быстро продвигаться вперед, даже если он имеет цену. Все, чего я хочу, это убить его до того, как токсины убьют меня. Ву Цинхэ, счастливый ублюдок. Он не умер от рук Хуаму. Я должен перейти на поздний этап мировой стадии как можно скорее, так как я хочу убить его сам. Я не могу позволить ему умереть от чужих рук. С этими словами, глаза Ли Ланфена расширились и налились кровью, в то время как все его тело оплетало интенсивная аура убийства. Нитянь вздохнул, когда он наконец-то испытал некую эмпатию к Ли Ланфену. Чан Цу из секты духовного божества. Пробормотал Нитянь, он задумался на несколько секунд, прежде чем спросить, кем ему приходится Чан Юань. Чан Юань, сын Чан Цу, с горечью сказал Ли Ланфен. Я слышал, что Чан Цу передал наши находки своему сыну. Чан Юань является одним из избранных секты духовного божества. Благодаря Чан Цу он, наверное, сможет достичь высот в своей секте. Интересно, фыркнул Нитянь и достал череп из своего кольца владения. Это череп, который твой отец нашел в той каменной комнате. Ли Ланфен опешил. Да, именно он. Откуда он у тебя? Я убил Чан Юаня в том измерении, откуда мы недавно пришли, и это было на его трупе. Объяснил Нитянь. Ли Ланфен выглядел очень довольным, когда сказал. Несмотря на то, что Чан Цу не тот, кто убил мою семью и членов клана, он все еще вовлечен во все это. Даже если я не могу поверить, что ты на самом деле убил его сына, эта вещь дает мне большое облегчение. Лу Цзянь тоже погиб, добавил Нитянь. Ли Ланфен ахнул от изумления. Лу Цзянь тоже. Лу Цзянь отнюдь не незначительный персонаж. Его статус в секте духовного божества даже выше статуса Чан Юаня. Ходят слухи, что это незаконнорожденный сын главы секты духовного божества. Если ты убил его, то вся секта духовного бога сделает тебя своим заклятым врагом. Нитянь скривил губы в улыбке. Ну, я не убивал его сам, но я способствовал его смерти. Кроме того, не только секта духовного божества, но и ядовитая секта, которую ты также ненавидишь, сделает меня своим заклятым врагом. Смерть Чжан Цзю также не обошлась без моего участия. Ли Ланфен был ошеломлен. Что, черт возьми, ты сделал в том измерении? Я убил около половины избранных главных сект всего домена падающих звезд, сказал Нитянь совершенно обычным тоном. Как бы не был непокорен Ли Ланфен, он заикался в шоке, пристально глядя на Нитяня, как будто он смотрел на демона из ада. Как ты смог? В этот момент что-то, казалось, внезапно произошло с Нитянем, и он воскликнул. Ли Ланфен, мне только что пришло в голову, что я могу помочь тебе с твоими внутренними повреждениями. Ли Ланфен был заинтригован. Что ты имеешь в виду? Что, если я скажу тебе, что могу лечить твои травмы, и в то же время ускорить твое развитие? Взволнованно спросил Нитянь. Что, если я смогу продлить твою жизнь и убедиться, что ты убьешь своего врага сам? Дрожь пробежала по телу Ли Ланфена, как он воскликнул. Если ты можешь сделать это, то моя жизнь будет твоей. Нитянь дико рассмеялся. На самом деле это может даже превзойти твои ожидания. С этими словами он достал стеклянную колбу, в которой находилось сердце одержимого, и он передал ее Ли Ланфену. Это сердце принадлежало великому одержимому. Если ты сможешь хорошо использовать его, возможно, оно даже поможет тебе продвинуться на стадию измерения души. Ядовитая секта была основана в измерении темных болот, которое раньше было домом одержимых. Поэтому, многие заклинания ядовитой секты имели глубокие связи с одержимыми. Для того, чтобы добиться быстрого прогресса в культивировании, Ли Ланфену потребуется большое количество токсинов. Тем не менее, сердце одержимого было той частью тела, которая содержала большую часть токсинов одержимых. Нитянь считает, что если Ли Ланфен сможет поглотить энергию из сердца, то рост его базы культивирования ввысь произойдет за считанные часы. Что касается ответной реакции Ли Ланфена, который и так страдал от использования ядовитых заклинаний, он был уверен, что сможет помочь ему с помощью небесного исцеления. Как ему казалось, до тех пор, Пока Ли Ланфэн мог найти способ пережить негативную реакцию от культивирования, он в конечном счете присоединится к рядам самых сильных и свирепых экспертов во всем домене падающих звезд. Если бы он помог Ли Ланфэну пережить ответную реакцию от поглощения такого количества токсинов, то это бы означало, что он был бы навсегда в долгу перед ним. С таким свирепым и неумолимым воином он сможет легче пережить некоторые смертельные невзгоды. «Есть ли место в измерении раскола пустоты, покрытой пышной растительностью?» – спросил Нитянь. «Да, есть такое», – сказал Ли Ланфэн, его глаза загорелись. «Отведи меня туда, и я помогу тебе сначала стабилизировать эти раны, так что ты сможешь начать культивировать без каких-либо сомнений». С этими словами Нитянь вскочил на ноги, призвал свою золотую колесницу и попросил Ли Ланфэна прыгнуть на борт. Ли Ланфэн вскочил на борт и крикнул: «Я покажу тебе дорогу». Глава 585. Властелин всех миров. Глава 585. Восток измерения раскола пустоты, заброшенные земли. Весь регион был покрыт пышными деревьями и растениями, которые выглядели как густой ковер растительности. Первоначально это был густой лес. После переворота ядовитая энергия хлынула в измерение раскола пустоты и убила большую часть растительности в измерении, полностью изменив окружающую среду измерения раскола пустоты. Однако небольшой части растений удалось выжить во враждебной среде. Они мутировали с течением времени и росли в новых формах. После мутации деревья и растения стали выше, но и опаснее. Некоторые из растений имели ветви и листья, которые были острыми как лезвия, из-за чего они выглядели пугающе. Если воины ЦИ с низкими базами культивирования решатся пройти через эту область, растения убьют их. Заброшенные земли находились под управлением Темной Луны. Как один из старейшин гостей Темной Луны, Ли Ланфэн знал этот регион как свои пять пальцев. После прибытия в регион, Нитянь без колебаний установил магическую формацию древесной энергии. Над его головой мгновенно образовался темно-зеленый купол. В темно-зеленом куполе можно было увидеть множество таинственных древесных узоров, плавающих как рыба в море. Они быстро направляли энергию леса из окрестностей в тело Нитяня. Древесная энергия в этом регионе была гораздо слабее, чем на земле Флорогримов, где он получил огромный запас чистейшей древесной энергии. Однако, по его мнению, древесная энергия в этом регионе была намного богаче, чем в большинстве измерений домена падающих звезд. Он подумал об этом и заподозрил, что это может быть результатом мутации растений. Без каких-либо задержек он начал исцелять гнойные раны Ли Ланфэна и заживлять повреждения внутренностей, очищая его тело небинцем исцелением. Так как внутренние повреждения Ли Ланфэна копились много лет, справиться с ними было сложнее, чем Нитянь себе представлял. После посещения 7 новых мест для получения энергии, он едва исцелил самые серьезные травмы Ли Ланфэна. Во время этого процесса он даже потратил значительную часть своей собственной древесной энергии. Нитянь к тому моменту исцелил всего лишь половину повреждений Ли Ланфэна. 2 недели спустя Нитянь остановился и опустил руки. Несколько расстроенный, он сказал: «Твои травмы гораздо серьезнее, чем я себе представлял. Я боюсь, что потребуется много времени, чтобы исцелять их постепенно». Он, казалось, сожалел, что его текущая база культивирования не позволила ему полностью исцелить Ли Ланфэна за один раз. Однако Ли Ланфэн считал, что Нитянь и так проделал большую работу. Когда он почувствовал, что Нитянь опускает руки, его глаза открылись, расцветая светом нетерпения. Как змея, только что вышедшая из спячки, он облизал уголок губ и опасно улыбнулся. «Хорошо, этого уже достаточно. Теперь я могу начать прорыв, не беспокоясь о возможности умереть». Перед встречей с Нитянем он приготовился к смерти во время своего прорыва на следующий этап мировой стадии. В конце концов, он лучше всех знал свое состояние. Однако теперь, после переезда в 7 разных мест, Нитянь исцелил большую часть его старых травм и повреждений, большую часть которых он считал постоянными и необратимыми. До этого он тратил огромные средства, чтобы получить таблетки, которые могли бы восстанавливать его тело. Однако ни одна из них не помогла по-настоящему. Поэтому он уже давно отказался от поиска лекарств. Кто бы мог подумать, что Нитянь способен на такое. Его основной головной болью были его загрязненные внутренние органы, но после неустанных усилий Нитяня, они были полностью исцелены. Теперь он мог, наконец, совершить свой следующий прорыв, не беспокоясь о смерти в процессе. Нитянь кивнул. «Да, я считаю, что пока у тебя не будет никаких проблем, связанных с риском для жизни, но я предлагаю тебе правильно использовать сердце этого одержимого и не напрягаться. Даже я не могу сказать, на каком уровне сил был этот одержимый, поэтому тебе лучше быть очень осторожным, когда ты будешь извлекать его токсичную энергию. Я понимаю, засмеявшись, сказал Лиланфин. Я останусь здесь и сосредоточусь на культивировании, пока я никуда не пойду. Хорошо, сказал Нитянь, затем после минутного размышления, он добавил, у меня есть дела в раздробленном городе, если я тебе понадоблюсь, просто приезжай в раздробленный город и найди человека по имени Хуронг. Лиланфин кивнул, Нитянь призвал свою золотую колесницу и полетел в сторону раздробленного города. Ситуация в измерении раскола пустоты нестабильна, она может измениться в любой момент, возможно, могущественные аутсайдеры уже пробрались на верхние континенты и обнаружили несколько пространственных разломов, ведущих к домену падающих звезд. Тем временем он задавался вопросом, как проходила битва между Хуаму и главой секты Духовного Божества. Он также хотел бы знать, какова будет реакция основных сект теперь, когда их избранные вернулись в свои секты с информацией о том, что произошло в этом измерении. Золотая колесница плыла по воздуху на очень высокой скорости и в конце концов приземлилась за пределами раздробленного города. Он прошел мимо регионов, по которым должны были бродить охотники, но он не встретил ни одного из них. Он даже использовал свои небесные глаза для сканирования окружения, но все еще не смог обнаружить никаких признаков воинов Ци. Он задавался вопросом, куда делись охотники. Как только он переступил через городские врата, он обнаружил, что на улицах было всего несколько человек, совершенно отличающихся от того, каким он запомнил город. Казалось, что многие из свирепых преступников, которые жили в городе в течение многих лет, ушли. Сейчас большинство воинов на улице обладало всего лишь небесной стадией, небольшое количество воинов было на стадии великого неба. Он пошел прямо во двор, где жила Пейцици. Стоя перед воротами, он мгновенно почувствовал, что многочисленные клочки сознания души пролетели рядом с ним, чтобы осмотреть его. Деревянные ворота открылись сами по себе, и Нитянь вошел во двор. Он мгновенно увидел, что несколько знакомых людей стояли посреди двора. Это были Чжэнь Хуэйлань, Пэйцици, Хуронг из Духовного Кондора, Цайлань, глава Кровавых Черепов, и несколько воинов мировой стадии, которые были воинами Кровавых Черепов. Многие из них, казалось, были очень удивлены, увидев его, в то время как некоторые, казалось, не знали, кто он. Чжэнь Хуэйлань выглядела ужасно, хотя она попыталась улыбнуться, когда она увидела, как Нитянь вошел. Затем она повернулась к остальным и сказала, «Некоторые из вас могут узнать его, но вы, вероятно, не знаете, кто он на самом деле. Позвольте мне представить Нитяня, также известного как Хуатянь, единственного преемника древнего дворца фрагментарных звезд в домене падающих звезд». Выражение лица Цайланя мелькнуло, когда он воскликнул. «Это ты, Хуронг», который уже давно узнал о его истинной личности, улыбаясь кивнул. Нитянь был очень удивлен, что Чжэнь Хуэйлань раскрыла его истинную личность. Прежде чем войти в другое измерение, Чжэнь Хуэйлань даже дала ему специальную маску, чтобы другие не узнали его, особенно люди из секты Пламенного Божества и фракции Небесного Дворца. Однако ее действия теперь глубоко смутили его. Чжэнь Хуэйлань увидела его замешательство и объяснила. Времена меняются. Зная, что объединенная армия аутсайдеров собирается напасть на домен падающих звезд, ни одна из сект не в настроении начинать распри между собой. Не говоря уже о том, что секта и не секта Янь стоят за тобой. 5 фракций из измерения сотни битв, секта Ледяного Павильона и Духовный Кондор также будут рады выступить за тебя. Я уверена, что секта Пламенного Божества и Небесный Дворец не будут искать конфликта с тобой. Нитянь замолчал на мгновение, прежде чем спросить, какова ситуация в домене сейчас. Затем Чжэнь Хуэйлань кратко объяснила ему ситуацию в измерении раскола пустоты и общую ситуацию в домене падающих звезд. Благодаря возвращению избранных, все главные секты получили полное представление о том, что произошло в таинственном измерении. Теперь все знали, что аутсайдеры вторгнутся в домен падающих звезд в скором времени. Причина, по которой охотники покинули измерение раскола пустоты, заключалась в том, что они узнали, что измерение раскола пустоты может стать основным полем битвы, как только появится армия аутсайдеров. Между тем, так как все порталы в измерении раскола пустоты недавно открылись для публики, охотников или обычных граждан, каждый был свободен покинуть измерение раскола пустоты, так же как и другие могли свободно прийти. В результате, около 80% воинов ЦИ, которые жили в измерении раскола пустоты, решили уйти. Кроме того, так как весь домен падающих звезд столкнулся с вторжением аутсайдеров, Небесный дворец и несколько других мощных сект активизировались и остановили конфликты в подземном царстве. Через посредничество, Ву Лэнгси оставил секту пламенного божества в покое, а Хуаму также закончил свою битву с главой секты духовного божества. Каждая крупная секта в домене падающих звезд отправляла своих могущественных экспертов в измерение раскола пустоты, где они готовились к встрече с аутсайдерами. «Вы не можете запечатать эти пространственные разломы, мастер Чжэнь?» – с любопытством спросил Нитянь. Услышав эти слова, все присутствующие горько улыбнулись. Чжэнь Хуэйлань разочарованно вздохнула и покачала головой. «Я пыталась, эксперт пространственной магии Небесного Дворца, а также несколько других лучших экспертов пространственной магии тоже пытались. Как оказалось, мы почти никак не можем взаимодействовать с этими разломами. Эти пространственные разломы чрезвычайно сложны и постоянно меняются. Никто из нас не смог запечатать их». Глава 586. Властелин всех миров. Глава 586. Согласно информации Чжэнь Хуэйлань, все эксперты пространственной магии со всего домена падающих звезд были в горном хребте иллюзии пустоты в течение последних двух недель, пытаясь запечатать шесть пространственных разломов. Однако никому это не удалось. Видя, что они не смогут предотвратить вторжение аутсайдеров, секты со всего домена падающих звезд были вынуждены собрать свои силы, чтобы подготовиться к предстоящей войне против захватчиков. Нитянь стоял молча, слушая, как Цайлань, Хуронг и другие обсуждали ситуацию. От них он узнал, что многие воины, жившие в измерении расколотой пустоты, покинули свои дома и ушли из-за предстоящей войны. Между тем, главы сект и кланов по всему домену падающих звезд посылали своих членов мировой и глубинной стадии в горный хребет иллюзии пустоты. Вскоре в измерение прибыло большинство могущественных воинов ЦИ. Нитянь слушал некоторое время, и вскоре понял, что он мало что может сделать, чтобы предотвратить это бедствие. Таким образом, после мгновения размышлений, он спросил Цайланя, может ли он использовать одну из комнат культивирования кровавых черепов, чтобы восстановить свою энергию. Узнав о его истинной личности и учитывая его близкие отношения с Чжэнь Хуэйлань, Цайлань без колебаний дал ему разрешение. В это время кровавые черепа больше не были повелителями измерения раскола пустоты. Из-за мощных экспертов из других фракций, заполоняющих измерение раскола пустоты, он сомневался, что кровавым черепам, как фракции, удастся пережить это бедствие. Фактически, это было главной причиной, почему он искал Чжэнь Хуэйлань. Узнав, что Нитянь будет некоторое время культивировать в одной из специальных комнат кровавых черепов, Чжэнь Хуэйлань сказала ему быть осторожным и проводила его, когда он покинул двор. Вскоре Нитянь прибыл в штаб-квартиру кровавых черепов. К его удивлению, он столкнулся с Ши Цином. Он был удивлен, что Ши Цин выжил в погоне за теми воинами из секты Грозовой горы. Ши Цин стал очень улыбчивым, как только увидел его. После того, как он заявил о своих намерениях, Ши Цин быстро повел его наверх и открыл одну из комнат для культивирования, которая была предназначена для воинов стадии Великого Неба. Кроме того, он сказал, что это будет бесплатно, независимо от того, как долго он использовал комнату. Прямо перед тем, как Нитянь вошел в комнату, Ши Цин еще раз выразил свою благодарность, сказав, что если бы не он и Пэй Ци Ци, он бы не выжил. После этого он даже посоветовал Нитяню покинуть измерение раскола пустоты как можно скорее, потому здесь будет бойня. Нитянь не сказал ни слова. С улыбкой он кивнул и вошел в комнату культивирования, где он полностью погрузился в культивирование. Прошел месяц. Нитянь не только полностью восстановил древесную энергию, которую он потратил на исцеление Лиланфена, но он также расширил и усовершенствовал свой вихрь древесной энергии до такой степени, что он был готов к своему следующему прорыву. За это время его 8 вихрей духовной энергии также прошли через быстрое расширение и совершенствование. По сравнению с этим, развитие его вихря энергии огня было довольно медленным, так как не происходило никаких особых событий, которые предоставили бы ему возможности для достижения быстрого прогресса. Закончив культивирование, он открыл дверь. В тот момент, когда он шагнул через нее, он посмотрел вниз и увидел Ши Цина, который стоял на первом этаже. «Ты закончил?» – спросил Ши Цин, улыбаясь. «Кажется, пришло время. К тебе неоднократно приходили посетители. Кроме того, по указанию духовного кондора, в штабе кровавых черепов через 3 дня пройдет выставка духовных материалов и духовных инструментов. На выставке будут представлены редкие и ценные материалы, а также высококачественные духовные инструменты. Кто приходил ко мне?» – с любопытством спросил Нитянь. С этими словами он подсознательно призвал свое психическое сознание и обнаружил, что в изначально безжизненном раздробленном городе снова кипит жизнь. Однако его психическое сознание привлекло внимание многих влиятельных экспертов. Их ауры начали быстро сходиться на нем. Он поспешно отозвал свое психическое сознание и с любопытством спросил, что здесь произошло, почему раздробленный город вдруг снова наполнен людьми. Секта Инь, секта Янь, секта Ледяного павильона, фракция инструментариев и секта измерения сотни битв послали сюда экспертов мировой и глубинной стадии, ответил Ши Цин с грустной улыбкой на лице. Они все здесь, чтобы бороться с аутсайдерами, которые могут напасть в любой момент. Мастер Чжэнь создал еще один портал в городе. Именно через этот портал сюда попали эксперты. Но эти воины, еще не все. Остальные были отправлены в горный хребет иллюзий пустоты, где они устанавливают защиту вокруг этих 6 пространственных разломов вместе с мощными экспертами Небесного Дворца, секты Пламенного Божества и других сект. Нитянь задумался в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем спросить с мрачным выражением лица, кто-нибудь из аутсайдеров прошел через пространственный разлом, пока я занимался культивированием. Пока что нет, сказал Ши Цин. Нитянь, казалось, немного успокоился, затем он продолжил и спросил, ах да, а кто приходил ко мне? Люди из измерения небесного пламени, сказал Ши Цин. Люди из измерения небесного пламени, из клана Ни, опешил Нитянь, что они здесь делают? Теперь, когда мы столкнулись с великой проблемой, каждая секта в домене падающих звезд должна послать по крайней мере половину своих экспертов мировой и глубинной стадии сюда, чтобы присоединиться к битве против аутсайдеров, объяснил Ши Цин. Даже при том, что измерение небесного пламени является слабым измерением, там есть несколько мощных сект, и у них есть воины мировой и глубинной стадии. Кроме того, поскольку остальные измерения требовали их присоединения, у них не осталось выбора. Кто именно пришел? Спросил Нитянь. Я не очень знаком с ними, сказал Ши Цин с неловкой улыбкой. Но я знаю, что им организовали жильем там же, где живет Хуронг. Ты сможешь сходить туда сам и узнать. Нитянь нахмурился и спросил. Квартал Хуронга, обветшалый район, предназначенный для духовного кондора, этот обветшалый, грязный квартал был худшим районом раздробленного города. Только самые бедные люди жили в этих маленьких и полуразрушенных зданиях. Со смущенной улыбкой Ши Цин сказал. Глава не хотел проявить неуважение к остальным воинам. Как ты знаешь, ни в одной из сект измерения небесного пламени не было эксперта стадии измерения души. Теперь мощные эксперты из других сект, которые имеют более длинную историю и более развитых воинов, также собрались жить в раздробленном городе. На самом деле, это не такая уж и плохая идея отделить секты измерения небесного пламени от остальных. Таким образом, шанс возникновения конфликта уменьшается. Плюс, глава проконсультировался с мастером Чжэнь по этому поводу. Мастер Чжэнь тоже согласилась. Нитянь неохотно кивнул. Я понял. После этого он попрощался с Ши Цином и покинул штаб-квартиру кровавых черепов, отправившись в беднейший район раздробленного города. Повернувшись в узкий переулок, Нитянь вздохнул и взглянул на короткие, полуразрушенные здания по обе стороны улицы, а также на бесхозные сорняки, которые росли повсюду. Из-за того, что измерение небесного пламени не имело ни одного воина стадии измерения души, другие измерения всегда придавали мало значения измерению небесного пламени. Секты из измерения расколотой земли, подземного царства и измерения темных болот даже планировали вторгнуться в измерение небесного пламени. Когда дело доходило до выгоды, ни одна из главных сект из других миров не думала об измерении небесного пламени. Например, когда мощные секты организовали группы, чтобы пройти через 6 пространственных трещин для исследования новых земель, секты в измерении небесного пламени уже давно были проинформированы, что им не будет разрешено присоединиться к ним. Однако теперь, когда аутсайдеры собирались вторгнуться в домен падающих звезд, каждая секта в измерении небесного пламени была вынуждена послать силы, чтобы присоединиться к предстоящей битве. Прежде чем Нитянь смог войти в квартал, звуки спорящих людей эхом отдавались от одного из полуразрушенных дворов. Этот спор захватил внимание Нитяня. Они спорили так громко, что он мог слышать их с большой ясностью с расстояния в 100 метров. Затем он надел маску, которую подарила ему Чжэнь Хуэйлань. Пройдя через открытые ворота, Нитянь увидел, что многие его знакомые из измерения небесного пламени стояли во дворе, в том числе Чан Сен из адской секты, Ли Цзин из культа крови, призрачный глаз из призрачной секты, Цзян Чжесу из секты парящих облаков и Фанг Хуэй из секты духовного сокровища. Перед ними, на каменном стуле сидел воин из секты небесного простора. Он находился на глубинной стадии. Позади этого человека стояли трое мужчин и одна ученица секты небесного простора. Трое мужчин находились на мировой стадии, а женщина была на позднем этапе стадии великого неба. Многие в толпе быстро взглянули на Нитяня, когда он вошел, но никто не узнал его. Под маской, которую он получил от Чжэнь Хуэйлань, он не отличался от обычного воина Ци на среднем этапе стадии великого неба, который практиковал огненную магию. В таком облике, большинство воинов Ци на улицах игнорируют его. Цзи Цинъюнь, тот, кто сидел перед лицом толпы воинов Ци из измерения небесного пламени, медленно и невыразительно сказал: «Наши секты согласились, что вам, воинам из измерения небесного пламени, нужно будет отправить всех членов нужных стадий ваших сект в бой. Почему Ву Цзи нет?» Цзян Чжесу из секты парящих облаков сказал, пытаясь подавить свой гнев: «Мой боевой дядя еще на середине прорыва. Мы не смогли бы связаться с ним, даже если бы захотели. Мы сообщим ему, как только он пробудится. Это первое. Кроме того, почему вы все еще в раздробленном городе?» Холодно спросил Цзи Цинъюнь. «Вам нужно немедленно отправиться в горный хребет иллюзии пустоты и приготовиться к обороне. Люди из секты Инь, секты Янь и секты Ледяного павильона также находятся в раздробленном городе. Они также собираются посетить торговую ярмарку, которую духовный кондор проводит через 3 дня. Почему ты не приказал ему уйти прямо сейчас?» Сердито посмотрел на него призрачный глаз. С холодной улыбкой Цзи Цинъюнь сказал: «Да кто ты такой, чтобы задавать подобные вопросы? К вам будут относиться так же, как к ним, только когда к вам наконец присоединится хотя бы один воин стадии измерения души». Из того, что он слышал до сих пор, Нитянь уже знал, что происходит. Цзи Цинъюнь из секты небесного простора был здесь для того, чтобы заставить экспертов измерения небесного пламени быть на передовой и быть первыми, кто возьмет на себя удар аутсайдеров. Они не осмеливались требовать такого от других мощных сект, поэтому они выбрали самых слабых и намеревались использовать этих людей из измерения небесного пламени в качестве пушечного мяса. Если они действительно отправят на передовую группу, в которой нет ни одного воина стадии измерения души, то эта группа наверняка погибнет. К тому времени, воины из измерения расколотой земли, подземного царства и измерения темных болот будут в состоянии захватить измерение небесного пламени почти что без боя. Цзян Чжесу и остальные уже давно поняли намерения Цзи Цинъюня, но они не посмели противостоять ему напрямую. В этот момент Нитянь вышел из толпы и непоколебимо встал прямо перед Цзи Цинъюнем. «Это просто мнение вашей секты, или мнение всех сект, что силы измерения небесного пламени должны быть на передовой?» Цзи Цинъюнь холодно фыркнул: «Кто ты такой?» Затем он взглянул на Цзян Чжесу и Чан Сена краем глаза и спросил: «Разве вы не дисциплинируете своих юниоров? Как он смеет прерывать наш разговор?» Цзян Чжесу и другие главы сект были очень удивлены, когда они пытались оценить силу Нитяня. Они уже давно предупредили своих юниоров не присоединяться к важным разговорам, так что они все задавались вопросом, кто этот молодой человек и что он намеревался сделать, столкнувшись с Цзи Цинъюнем. Глава 587. Властелин всех миров. Глава 587. «Как вы можете доказать, что представляете все остальные секты?» — спросил Нитянь со спокойным выражением лица. «Если вы хотите, чтобы секты из измерения небесного пламени вышли на передовую, то вам придется получить письменное согласие от всех других сект. Если у вас нет этого, то я надеюсь, вы не представляете себе, что секты из измерения небесного пламени будут подчиняться вам». Цзи Цинъюнь не на шутку разозлился. «Заткнись. Как ты смеешь, будучи на стадии великого неба, указывать мне, что делать? Еще одно слово, и я преподам тебе урок». Чан Сен, Ли Цзин и другие главы сект чувствовали себя беспомощными, наблюдая, как высокомерно говорит Цзи Цинъюнь. Они также задавались вопросом, Представляет ли Цзи Циньюнь секту хотя бы секту небесного простора, не говоря уже об остальных сектах, так как у них не было ни одного эксперта стадии измерения души в измерении небесного пламени, они даже не были приглашены на те важные встречи. Цзи Циньюнь был только на среднем этапе глубинной стадии, этого было недостаточно, чтобы заставить их колебаться перед ним. Тем не менее, они были обеспокоены, потому что они предполагали, что теперь он представляет секту небесного простора и другие мощные секты. Они боялись, что если они встанут против него, то они разозлят тех экспертов стадии измерения души, которые могли бы легко уничтожить все их секты. Именно поэтому они решили терпеть провокации Цзи Циньюня. Теперь появился Нитянь, и вопросы, которые он задавал, были именно теми, которые они хотели задать, но не решались. Нитянь выстрелил взглядом прямо в глаза Цзи Циньюня и небрежно спросил: «Так ты хочешь сказать, что ты собираешься проучить меня?» Цзи Циньюнь становился все более разъяренным, по мере того, как Нитянь начал вмешиваться в его план. Видя, что Нитянь действительно посмел усмехнуться, он махнул рукой и сердито крикнул: «Ты не заслуживаешь, чтобы именно я преподал тебе урок, Ювэй. Кое-кто не знает, как общаться со старшими». Ювэй была единственной ученицей, стоявшей позади Цзи Циньюня. Она была на позднем этапе стадии Великого Неба, в то время как остальные три мужчины ученика были на мировой стадии. В глазах Цзи Циньюня, Ювэй было более чем достаточно, чтобы нанести Нитяню серьезные увечья. Тем более, что если с Нитянем будет сражаться ученик мировой стадии, то другие могут обвинить Цзи Циньюня в трусости и слабости. Одетая в длинное белое платье, Ювэй была довольно высокой и стройной. Намек на высокомерие можно было увидеть на ее изящно красивом лице. Казалось, что Нитянь уже давным-давно ей неприятен, поэтому, услышав приказ Цзи Циньюня, она мгновенно шагнула вперед. Чан Сэнь, Ли Цзин и другие эксперты из измерения небесного пламени обменялись неловкими взглядами. Так как никто из них не знал, что это был Нитянь, они все колебались, не зная, что делать. Пока они размышляли, остановить ли это, Ювэй начала молниеносную, убийственную атаку. Она призвала в руку нефритовую линейку, прыгнула в воздух и быстро упала в сторону Нитяня. Духовная рыба начала плавать в голубой нефритовой линейке, и как только это произошло, нефритовая линейка была быстро окутана голубым водянистым туманом. После этого, капли голубой воды сформировались вокруг нефритовой линейки, прежде чем они обрушились на Нитяня на полной скорости. Хоть капли дождя и казались незначительными, но на самом деле они были тяжелыми, как горы. Любой, кто был бы слабее Нитяня, был бы вынужден встать на колени и молить о пощаде. Слабая презрительная улыбка появилась на лице Ювэй, когда она увидела, что Нитянь не двигался, когда голубые капли дождя упали на его плечи. Затем она направила нефритовую линейку вниз к правому плечу Нитяня с такой силой, что казалось, она надеялась раздавить его плечо этим единственным ударом. Нитянь холодно хмыкнул, и все еще не двигался, словно острый меч, который был воткнут глубоко в камень. Только когда нефритовая линейка подошла достаточно близко, он собрал свою силу и встретил ее сжатым кулаком. Ювэй была застигнута врасплох. Он все еще может двигать рукой, бум. Разрушающая горы сила вырвалась из кулака Нитяня, когда он ударил им по приближающейся голубой нефритовой линейке. Словно маленькие змеи, струйки малиновой, зеленые и белые ауры мгновенно пробили духовный инструмент. Рука Ювэй, которая держала линеюк, мгновенно повредилась, из нее непрерывным потоком хлынула кровь. Задыхаясь от изумления, она поспешно отскочила назад, держась за руку. Ее глаза были наполнены страхом, когда она изо всех сил пыталась призвать свою духовную энергию, чтобы нейтрализовать те потоки энергии, которые были посланы в ее руку. «Кто ты такой?» Глаза Цзи Циньюня были широко открыты, когда он вскочил на ноги и яростно закричал: «Как ты смеешь?» Как только он собирался ударить Нитяня, голос раздался прямо за пределами двора. «Подождите, старейшина Цзи!» В следующее мгновение худой маленький человек с маленькой бородкой прошел через ворота двора. Полный улыбок, он поклонился присутствующим экспертам. Его манеры делали его похожим на дельца. «Кто вы?» — спросил Цзи Циньюнь. Его брови нахмурились. Очевидно, он не знал, что это был Хуронг. Хуронг улыбнулся и поклонился, когда он ответил: «Это представитель духовного кондора в измерении раскола пустоты. Зовут Хуронг. Выставка, которая пройдет в штаб-квартире Кровавого Черепа через 3 дня, будет проходить под моим председательством. Эксперты измерения небесного пламени ахнули, услышав название фракции «Духовный кондор». Это правда духовный кондор. Раньше все считали, что духовный кондор – это тайная организация, которая занимается только информацией. Так как она всегда оставалась в тени и держалась подальше от общественности, многие не знали об этом. Однако название фракции стало очень известным в последнее время. А все благодаря тому, что Хуаму, который был старшим членом духовного кондора, в одиночку убил множество экспертов мировой и глубинной стадии в секте духовного божества, уничтожил их великий барьер и заставил главу секты выйти из состояния уединенного культивирования и вступить с ним в бой. Битва между ними длилась 2 недели, а победитель так и не был выявлен. Он закончил бойню только при посредничестве многих сект, зная, что они столкнулись с угрозами извне. В глазах многих людей тот факт, что Хуаму осмелился пойти в секту духовного божества самостоятельно и сумел убить так много их учеников, доказал, что Хуаму определенно был одним из самых сильных воинов в домене падающих звезд. Странно то, что мало кто слышал его имя, тем более никто не знал, чем он занимался до этого. Кроме того, многие верили, что Хуаму был лишь одним из экспертов стадии измерения души, которые также были членами духовного кондора. Возможно, есть и другие эксперты в духовном кондоре, которые были столь же сильны или даже более могущественны, чем он. Люди начали узнавать о грозной силе этой таинственной организации. Некоторые даже говорили, что если Хуаму не потратил бы так много сил на убийство воинов мировой и глубинной стадии, то он, возможно, смог бы выиграть битву против главы секты духовного божества. Духовный кондор. Выражение лица Цзи Цинъюня слегка дернулось. В отличие от воинов измерения небесного пламени, как старейшина секты небесного простора, он давно узнал о скрытой силе духовного кондора. Глава секты небесного простора даже однажды сказал, что духовный кондор может быть достаточно силен, чтобы бороться против небесного дворца. Узнав, что Хуронг был членом духовного кондора, он мог только подавить свою ярость и сказать, он тоже член духовного кондора. Хуронг боком посмотрел на Нитиня и сказал, улыбаясь, вроде как да. Выражение лица Цзи Цинъюня слегка мелькнуло, когда он спросил, выглядя глубоко смущенным, с каких пор духовный кондор имеет связи с сектами из измерения небесного пламени. Насколько мне известно, духовный кондор предпочитает держаться подальше от чужих дел. Зачем делать исключение на этот раз? Из-за него, сказал Хуронг и указал глазами на Нитиня, все еще улыбаясь. Цзи Цинъюнь был еще более удивлен. В этот момент Чан Сэнь из секты Ада, казалось, что-то почувствовал. Его брови поднялись, когда он посмотрел на ворота двора. Хаэм. Вскоре остальные также почувствовали движение за пределами двора и сосредоточили свои взгляды на воротах. Мгновение спустя, группа воинов Ци, одетых в благородные одежды, прошла через врата, разговаривая друг с другом грациозно и весело. Сердца экспертов измерения небесного пламени стали биться быстрее, когда они наблюдали, как эти знаменитые фигуры входят во двор один за другим. Это Конг Хонг, один из старейшин секты Янь, и Чэнь Хао, избранный секты Янь, самый многообещающий среди молодого поколения секты Янь. Это Лу Лин, старейшина секты Инь, и Е Цинь, которые пережили путешествие в это загадочное измерение. Это Цань Цунь, старейшина секты Ледяного Павильона, и их избранник, Сюань Ке. Они думали, что они разделяют те же намерения с Цзи Цинъюнь, что они также были здесь, чтобы заставить их стоять на передовой, когда придут аутсайдеры. Цзян Чжису тайно вздохнул и подумал про себя. Кажется, что нет никакого способа обойтись без этого. Теперь, когда главные секты приняли решение, мы можем делать только то, что нам велят. В противном случае, эти мощные секты могут войти в измерение небесного пламени и уничтожить нас как пример для тех, кто осмелится ослушаться их. Ли Цзин, Чан Сэнь, Призрачный Глаз и другие также слегка склонили головы в разочаровании, как будто они также были готовы уступить. Ха-ха-ха. Цзи Цинъюнь рассмеялся и поспешно побежал встречать этих известных в домене падающих звезд воинов. Однако, к всеобщему удивлению, 3 старейшины секты Инь, секты Янь и секты Ледяного Павильона проигнорировали его. Цань Цунь из секты Ледяного Павильона был самым нетерпеливым из них, так как он даже оттолкнул его одной рукой. Затем, под пристальным взглядом всех присутствующих, Цань Цунь, который был высок и громоздок, как ледяная гора, шагнул к Нитиню, слегка поклонился и сказал, Спасибо, что позаботились о Сюаньке и других воинах из нашей секты. Благодаря вам они благополучно вернулись в нашу секту. Глава 588. Властелин всех миров. Глава 588. Шумный внутренний двор мгновенно замолчал из-за слов и действий Цань Цуня. Стояла такая тишина, что можно было услышать мельчайший шорох. После прибытия членов секты Ледяного павильона, секты и не секты Янь, маленький внутренний двор становился все более переполненным. Цзи Циньюнь, Ювэй и другие ученики секты Небесного простора были отодвинуты от центра двора вновь прибывшими. Цзи Циньюнь выглядел очень смущенным, так как Цань Цунь оттолкнул его с дороги, когда он направился поприветствовать Нитяня. Однако он быстро приспособился и льстиво улыбнулся в сторону Цань Цуна. Это было потому, что он полностью осознавал, насколько грозным был Цань Цунь. Цань Цунь был на позднем этапе глубинной стадии. Поговаривали, что он был в шаге от перехода на стадию измерения души. Ему не хватало толчка к переходу. Между тем, секта Ледяного павильона была второй по силе сектой после Небесного дворца во всем домене падающих звезд, так как в их секте было два эксперта измерения души. По сравнению с сектой Ледяного павильона, секта Небесного простора была слабее, и статус Цзи Циньюня в секте Небесного простора был также ниже, чем у Цань Цуня в секте Ледяного павильона. В то время как все были глубоко удивлены, Нитянь почтительно поклонился в сторону Цань Цуна и сказал: «Вы слишком добры, старейшина Цань». Выпрямив спину, он увидел, как Сюаньке слегка кивнул ему, улыбаясь. Он мгновенно понял, что это все Сюаньке, ведь он был знаком с его маской. Он наверняка рассказал Цань Цуну о его личности. Улыбаясь, Сюаньке сказал: «Я узнал у Шицина, что ты закончил с культивированием и пошел сюда». Лулин из секты и не улыбнулась, как цветущий цветок, и сказала: «Ха-ха-ха, прости, что пришла сюда без предупреждения. Мы хотим, чтобы ты знал, что секты в измерении тысячи отклонений всегда будут рядом с тобой». С этими словами она краем глаза взглянула на Конг Хонга. Заметив ее взгляд, Конг Хонг из секты я не улыбнулся и сказал: «Конечно, все секты в измерении тысячи отклонений будут стоять на твоей стороне, несмотря ни на что». Услышав эти слова, Цзян Чжису, Фан Хуэ и другие воины из измерения небесного пламени запутались еще сильнее. Будучи единственным, кто знал, что происходит, Хуронг не казался удивленным. Вместо этого, он продолжал улыбаться. В этот момент Ювэй, которая была серьезно ранена Нитянем, наконец восстановилась, и таким образом спросила снова: «Кто ты на самом деле?» Только тогда Нитянь снял маску и сказал с суровым лицом: «Я тоже воин из измерения небесного пламени». Ли Цзин из культа крови и Цзян Чжису из секты парящих облаков ахнули: «Это Нитянь, я не могу поверить, это правда Нитянь». Призрачный глаз, Фан Хуэ и другие также были шокированы. Тем не менее, они все еще не знали, почему Цань Цунь и другие могущественные эксперты пришли сюда. Нитянь принял другой облик, когда он прошел через пространственный разлом в это странное измерение. Те воины из измерения небесного пламени предположили, что Нитянь все еще скрывался где-то, дабы избежать фракции Небесный дворец и секты пламенного божества. Они понятия не имели, что Нитянь делал в этом странном измерении. К тому времени, как они прибыли в измерение раскола пустоты, они только узнали от кровавых черепов, что Нитянь также был в раздробленном городе, и что он от всего сердца поглощал энергию в одной из их комнат культивирования. Тем не менее, после их возвращения в свои секты, Сюаньке, Чэньхао, Яцинь и другие избранные сообщили своим старейшинам, что под руководством Нитяня они отбились от аутсайдеров, победили воинов Небесного дворца и других сект, пережили разрушительный удар Армса и вернулись в домен падающих звезд живыми. Тот факт, что никто не вернулся через месяц после их возвращения, также доказал, насколько особенным был Нитянь. «Нитянь!» – воскликнул Цзи Циньюнь, преемник древнего дворца фрагментарных звезд. Ювэй также была ошеломлена, когда она смотрела на Нитяня, как будто теперь она считала приемлемым, что она была побеждена им. Имя Нитяня уже давно отпечаталось в их сознании, так как он получил три фрагментарные звездные метки, запечатал три основных пространственных разлома и отказался присоединиться к Небесному дворцу. «Что здесь происходит?» – холодно спросил Цань Цунь. Хуронг тихо рассмеялся и коротко объяснил ему. Брови нахмурились. Цань Цунь посмотрел на Цзи Циньюня и, холодно фыркнув, спросил: «Почему я не знал об этом соглашении между сектами, что воины из измерения небесного пламени должны были послать всех своих могущественных воинов на передовую. Я тоже не слышал о таких договоренностях. Саркастическим тоном вмешалась Лулин из секты Инь. С неприятным выражением лица, Конг-Хонг спросил, с каких пор секта небесного простора может принимать решения от имени всех. Лицо Цзи Цинъюня выглядело так, как будто он хотел поспорить. Тем не менее, он не мог найти никаких оправданий. Лулин мягко усмехнулась и добавила, возможно, вы захотите узнать, что не только мы, но и клан Донг, клан Гу, клан Цао, секта Центрального павильона и торговая палата Голубой Луны из измерения сотни битв также будут поддерживать Нитиня. Если секта Небесного простора осмелится строить заговор против Нитиня, то вам лучше сначала подумать о последствиях. Кроме того, не забывайте, что Нитянь отправился исследовать это новое измерение по приглашению мастера Чжэнь и фракции инструментариев, заметил Хонг-Конг. В этот момент Хуронг улыбнулся и слегка поклонился в сторону Цзи Цинъюня, сказав, извините, но духовный кондор разделяет их отношения по этому вопросу. В конце концов, Нитянь, племянник мистера Хуа, Цзи Цинъюнь не мог подобрать слов. С потрясенным и непонимающим взглядом, он взглянул на Хонг-Конга, Лулин и Хуронга, которые казались очень вежливыми, но их слова только разочаровывали его. Он ничего не знал о том, что Нитянь был причиной, почему избранные благополучно вернулись в домен падающих звезд, и почему секты узнали о плане вторжения аутсайдеров. Беспрецедентен тот факт, что молодой воин из такого отдаленного места, как измерение небесного пламени, смог получить поддержку от столь могущественных фракций со всего домена падающих звезд. Измерение бескрайних льдов, измерение тысячи отклонений, измерение сотни битв, измерение безграничного запустения, духовный кондор. Цзи Цинъюнь взвесил этот вопрос в своей голове и пришел к выводу, что он должен отступить. Он полагал, что даже Небесный дворец поступит так же, если столкнется с давлением такого мощного альянса. Возможно, только создав еще один союз с другими сильными сектами, они смогут бороться против них. Тем не менее, он прекрасно знал, что весь домен падающих звезд теперь сталкивается с угрозами со стороны аутсайдеров. Другие мощные секты, такие как Небесный дворец, секта Пламенного Божества, секта Духовного Божества и Ядовитая секта, все согласились сначала разобраться с аутсайдерами, ведь они не хотели воевать между собой в столь ответственный момент. В противном случае, аутсайдеры смогут воспользоваться ситуацией и раздавить их всех без особых усилий. Вскоре Цзи Цинъюнь понял, что ему нужно делать. С сухой улыбкой он сказал, «Ну, мои слова на самом деле представляли только мое мнение, а не мнение всех сект». Он сжал руки в уважительном жесте и извинился. «Я не знал о ситуации, поэтому я проявил столь неуважительное отношение. Пожалуйста, простите меня. Что касается расположения сил из измерения небесного пламени, я буду ждать мнения всех сект, я больше не посмею решать самостоятельно». Как только он произнес эти слова, он быстро бросил на Ювэй и остальных многозначительный взгляд и бросился к воротам во двор. Также, как члены секты небесного простора собирались ворваться через врата, Нитянь внезапно спросил, «Ювэй, не так ли? Кем тебе приходится Юян?» Ювэй остановилась и дернулась, чтобы посмотреть на Нитяня. «Он мой старший брат, а почему ты спрашиваешь?» «Ах, неудивительно, что я подумал, что вы выглядите знакомо», — невыразительно сказал Нитянь. «Он, Ляоянь и все остальные ученики секты небесного простора и секты Грозовой горы, которые вошли в это измерение, были разорваны на куски аутсайдерами на одном из островов». Ювэй была так огорчена, что едва смогла спросить, «Как, откуда тебе это известно?» «Я был там и наблюдал, как это происходит», — сказал Нитянь. Сюаньке, Чэньха и остальные обменялись взглядами, но не сказали ни слова. Они были хорошо осведомлены, что это он и Донг Ли убили Юяна и Ляояна. Лицо Цзи Цинъюня омрачилось, и он спросил, «Если ты был там, почему ты не попытался помочь им?» «С чего бы это?» Лицо Нитяня все еще оставалось невыразительным. «Они пытались убить меня и забрать мои ценности до того, как появились аутсайдеры. Когда аутсайдеры подошли на остров, я был достаточно быстр, и я сумел сбежать. Именно потому, что аутсайдеры были заняты их убийством, я смог уйти целым и невредимым. Думаю, я должен поблагодарить их». «Ну ничего, Нитянь, ладно, все просто прекрасно», — со остервенением сказал Цзи Цинъюнь, скрипя зубами. Кинув на Нитяня убийственный взгляд, он вытащил Ювэй со двора. Глава 589. Властелин всех миров, Глава 589. После того, как Цзи Циньюнь и его подчиненные поджали хвосты и ушли, Цань Цунь из секты ледяного павильона плюнул через плечо, его лицо наполнилось презрением. «Я не могу поверить, что такой клоун, как он, осмелился угрожать другим. Учитывая его базу культивирования и статус, он имел право игнорировать Цзи Циньюня, и ему не нужно было волноваться, что Цзи Циньюнь или секта небесного простора отомстят ему». Стоя во дворе, Цзян Чжесу и остальные воины из измерения небесного пламени были счастливы увидеть, что Цзи Циньюнь и его люди получили то, что заслужили. Тем не менее, они все еще были обеспокоены. Прошло много времени с тех пор, как секта небесного простора и секта грозовой горы из измерения расколотой земли наладили контакт с двумя другими соседними измерениями, чтобы захватить измерение небесного пламени, учитывая, что в измерении небесного пламени не было ни одного эксперта стадии измерения души. Лулин из секты и не усмехнулась. «Хорошо, давайте забудем об этих мерзких людях из секты небесного простора. Нитянь, мы здесь, чтобы выразить нашу благодарность, но мы также здесь, чтобы узнать твое мнение о кое-чем важном. Я весь во внимании, старшая сестра Лу», — сказал Нитянь, слегка улыбнувшись. Лулин была тем, кто проводил его из измерения тысячи отклонений в измерении сотни битв после того, как он закончил запечатывание пространственного разлома. Это она отдала его в руки Циньяни и сказала ей позаботиться о нем, поэтому у него сложилось довольно положительное впечатление о ней. Лулин была довольна его отношением, когда она сказала: «Разве ты не милашка?» Тем не менее, она колебалась, посмотрев на людей из измерения небесного пламени. Очевидно, она хотела уединения. В этот момент, многие эксперты из измерения небесного пламени были собраны во дворе, и она не была уверена, кому Нитянь мог доверять. Цзян Чжесу и остальные были очень опытными и разумными. Увидев это, они сразу поняли, что она имела в виду. Несмотря на то, что они хотели остаться и узнать, что они собираются обсудить, они решили, что им лучше уйти. Цзян Чжесу нарушил молчание, сказав с несколько вынужденной улыбкой: «Извините, у меня есть еще дела». Чан Сэнь, Фан Хуэй, Призрачный Глаз и остальные также поняли, что Лулин не хотела, чтобы они были там, когда они начнут обсуждение, что должно быть очень важный вопрос, поэтому они нашли оправдание и ушли один за другим. Однако, когда они это сделали, Нитянь внезапно сказал: «Старейшина Фэн, старейшина Ли, у меня все еще есть что обсудить с вами». Глаза Ли Цзинь и Фан Хуэя загорелись, когда они остановились перед воротами во двор. Услышав это, Цзян Чжиму из секты парящих облаков вздохнул, зная, что Нитянь находит, что он может доверять Ли Цзинь и Фан Хуэю. В противном случае, он бы не остановил их обоих. Тот факт, что Нитянь попросил их остановиться, но не его, даже при условии, что клан не был подчиненным секты парящих облаков, и наставником Нитяня был Ву Цзи, Нитянь все равно не питал к ним такого доверия. Он был хорошо осведомлен, что причина, по которой Нитянь не чувствовал себя принадлежным к секте парящих облаков, заключалась в том, что некоторые старейшины секты с презрением относились к клану Не, особенно к дедушке и тете Нитяня. Он бы не чувствовал себя таким расстроенным, если бы это был другой человек, но видеть, что Нитянь так относится к нему. Цзян Чжесу покачал головой и вышел через ворота двора со смешанными эмоциями. Вскоре Ли Цзин, Фан Хуэй и люди из секты Инь, секты Янь и секты Ледяного Павильона были единственными, кто остался во дворе. Цань Цунь откашлялся, сигнализируя ученикам секты Ледяного Павильона, кроме Сюаньке, ждать снаружи двора. Аналогичным образом, Лулин приказала ученикам секты Инь, кроме Е Цинь, выйти на улицу, а Конг Хонг приказал ученикам секты Янь, кроме Чэньхао, покинуть двор. Между тем, так как никто не сказал Хуронгу из духовного кондора уйти, он просто стоял и улыбался всем. Цань Цунь поднял руку, и бесчисленные сверкающие и кристально чистые кусочки льда взлетели в воздух, образуя морозный барьер, который покрыл весь двор. «Хорошо, никто в раздробленном городе не может услышать нас сейчас, так как в городе нет ни одного эксперта стадии измерения души». С этими словами выражение лица Цань Цуна стало серьезным. «Сюаньке рассказал нам о том, что произошло в этом новом измерении, как только он вернулся. Услышав его рассказ, я велел другим вернувшимся ученикам немедленно начать культивирование. Мы сделали то же самое с нашими учениками, кроме Е Цинь», — вмешалась Люлин. «То же самое и с нами», — сказал Хонг Конг. «Всем тем, кто вернулся с Чэньхао, запрещено покидать секту. Услышав эти слова, Ли Цзин и Фан Хуэй расширили зрачки, любопытствуя о том, что произошло в этом измерении и почему они запретили своим ученикам покидать свои секты. Нитянь, однако, точно знал почему. На втором острове, после того, как они были атакованы, он присоединился к Донгли, Сюаньке и остальным, и убил почти всех молодых, талантливых учеников Небесного Дворца, секты Пламенного Божества и других сект. Как только об этом станет известно, это, несомненно, повлияет на отношения сект. Несмотря на то, что Сюаньке, Яцинь и Чэньхао были их надежными основными учениками, Цань Цунь и другие старшие не были уверены, что их другие ученики также будут держать информацию при себе. Поэтому им было приказано оставаться в своих сектах в такое сложное время. Цань Цунь наконец-то, казалось, немного оживился и сказал: «Хорошая новость в том, что никто больше не вернулся из этого измерения с тех пор, как это произошло. Сунь Линь и Ян Кан смогли убежать от тебя, но учитывая, что они только на стадии Великого Неба, я сомневаюсь, что они вернутся. Я считаю, что ни один из этих экспертов мировой или глубинной стадии не был свидетелем того, что ты сделал на том острове, так что нам не нужно слишком сильно беспокоиться». Нитянь медленно кивнул. После минуты молчания, Цань Цунь пронизил Нитяня с глубоким взглядом и спросил: «Откуда ты знал, что пространственный разлом появится на острове, и что ты сможешь вернуться через него? Ты даже знал точное время его появления. Это было главной причиной, почему он пришел». Лу Лин и Конг Хонг тоже посмотрели на него, их лица были полны серьезности. «Об этом я могу сказать только то, что это имеет отношение к наследию, которое я получил благодаря древнему дворцу фрагментарных звезд», — ответил Нитянь тихим голосом. Выражение лица Цань Цуна мелькнуло, когда он спросил: «Древний дворец фрагментарных звезд вовлечен в появление того самого разлома?» Лу Лин выглядела немного встревоженной и спросила: «Нитянь, ты сможешь назвать примерное количество аутсайдеров, которые собираются напасть на нас?» «Как вы знаете, узнав о плане вторжения аутсайдеров, секты со всего домена падающих звезд посылают сюда своих экспертов мировой и глубинной стадии, чтобы создать защиту вблизи этих пространственных разломов.